протянувшийся вдоль него. Еще он понял, что в мире нет равенства. Не было его уже и в их унылом дворе. Каждое утро в любую погоду они с матерью спешили на автобусную остановку, а потом долго тряслись в душном злобном пространстве, набитого битком автобуса, чтобы поспеть в детский сад. А соседский Леха вместе с мамашей гордо маячили посреди двора в ожидании, пока их отец, дядя Гриша, выкатит из гаража видавший виды старый москвич. Тогда же он решил для себя. Как ни странно это звучит, но он совершенно точно помнил, что это было именно так и тогда, что ни на минуту не задержится в этом дворе и в этом убогом мире. Позже, уже став постарше и получив возможность самостоятельно ездить по городу, он при первой возможности уезжал в центр и там просто слонялся по шумным улицам, внимательно разглядывая людей, особенно тех, кто заметно отличался от серой, безликой толпы прохожих. Вскоре он безошибочно вычислял тогдашних хозяев жизни, уверенных в себе, надменных, откормленных и хорошо одетых. Правда, по улицам они почти не ходили, но он ловил мгновения, когда они покидали салоны своих машин и заходили в рестораны и модные кафе, театры, престижные дорогие комиссионки, валютные березки. Иногда ловили такси, как-то особенно уверенно и небрежно голосуя у кромки тротуара. Однако тогда уже он понимал, что и они отнюдь не главные в этой жизни. Изредка по центральным магистралям, привлекая внимание толпы воем сирен и царственным мерцанием мигалок, проносились кортежи правительственных машин. Он всегда подолгу смотрел им вслед, пытаясь представить себе тех, кого скрывали от любопытных глаз плотные шторки на окнах лимузинов. Сильно удивляя мать, он с малолетства всегда внимательно смотрел программу «Время» и знал пофамильно всех членов Политбюро и первых секретарей Компартии Союзных Республик. Он хорошо учился в школе и старательно внедрялся в когорту активистов, настроив себя на долгое и упорное проникновение в ряды правящей партийной элиты, начиная с самых низших ступеней номенклатурной лестницы. Именно так он сформулировал тогда свою задачу. Именно так, слово в слово, он хорошо это помнил теперь и готов был поклясться чем угодно, что это правда. Почти блестяще, едва не дотянув до золотой медали, закончив школу, он выбрал для поступления Институт пищевой промышленности. И отнюдь не потому, что туда относительно легко было поступить. С его аттестатом и знаниями он мог дерзнуть и на более престижные столичные вузы и имел хорошие шансы пробиться в число их студентов. Но он понимал, что продвигаться далее среди привилегированных отпрысков будет много сложнее, нежели в толпе среднестатистических советских студентов, которая заполнит аудитории скромного вуза. И тут новейшая история его отечества преподнесла ему поистине царский подарок. Наступил год 1985. Грянула перестройка, и рухнули все сословные и кастовые номенклатурные ограничения и перегородки. Сакраментально, кто был ничем, тот станет всем, вновь, хотя и не декларируемо официально, пронеслось над Россией, и наступило его время. С тех пор ничего или практически ничего в его жизни не происходило случайно, он просчитывал заранее каждый свой шаг и каждый шаг тех, кто может каким-то образом повлиять на его продвижение. Сначала он делал это в одиночку, потом, когда появилось достаточно денег, стал щедро платить профессионалам, благо недостатков таковых в то время не было. Низвергались монстры советских спецслужб, высокопрофессиональные их кадры, аналитики, психологи, разведчики, оперативники без сожаления вышвыривались на улицу,